4 сентября. Утром мы пошли вверх по реке Тетюхэ. Долина широкая, быстро начала суживаться. Три небольшие фанзы расположены довольно близко друг от друга. Здесь мы потеряли тропу и залезли в громаднейшие заросли камышей. На реке стреляют рыбу, но неудачно. Пройдя большую поляну, мы увидели небольшую фанзу, где варили себе обед. По дороге я фотографировал. Около фанзы к обеду я убил пару диких кур. Замечаю, что собака начала портиться. Заниматься с нею некогда, а между тем придется уделять ей хотя бы 15 минут ежедневно. Долго мы возились тут с обедом и только в 3-4 часа пошли дальше. Уже хотели мы было остановиться на ночь биваком, но лай собак вдали известил нас о том, что фанза недалеко. Перед самыми сумерками достигли очень маленькой земледельческой фанзы, где и расположились на ночлег. Тараканов в этой фанзе было удивительно много. При ползании они издают какой-то особый шум. Я лег спать на кровать, сделанную из дерева и тростника. Отодвинув ее на середину фанзы, я послал свою постель, поработал и сладко уснул до утра. Странное дело, что тигр не держится по восточной стороне Сихотэ-Алиня и появляется здесь как редкость, следов его тут находят мало. Между тем, в дебрях, стелющихся по западному склону Сихотэ-Алиня, он не переводится, живет и плодится там постоянно. К тому же и зверя здесь у моря много. Я объясняю это особою дикостью и глухостью мест к западу от горного хребта. Слишком большая тайга и слишком большое пространство для его хищнической деятельности. Таким образом, и в данном случае хребет этот является тоже как бы границей к распространению по широте этого великолепного представителя кошачьей породы. 5 сентября. Двинулись дальше по реке Тетюхэ. Долина то расширялась, то суживалась. Около часу дня мы дошли до того места, где река принимает приток реки Рябью с левой стороны. По пути мы стреляли рыбу. Нижние чины очень навострились бить рыбу из ружей. Я шел в сомнении. Немного пройдя, мы увидели двух юношей-тазов, которые возвращались с охоты. Они убили изюбра. Перейдя реку Рыбью, мы сперва хотели остановиться на обед, но потом решили пройти еще немного до воды, по крайней мере, где можно было бы найти корм лошадям. Пошли вперед. Так шли около получаса и дошли до фанзы. Это оказался серебросвинцовый рудник. Нас встретил кореец. Он жаловался, что уже 3 года он забыт здесь и не знает, кто его хозяин. Он принял нас за хозяев рудника и стал хлопотать и собираться, чтобы проводить к местам раскопок руды. Мы здесь расположились на отдых, сварили обед, порасспросили сторожа-корейца серебросвинцовой руды и только в 4 часа смогли тронуться в дальнейший путь. Нашли тучи. Погода стала хмуриться. Сумерки наступили рано, и почти в темноте мы встали биваком под липами и дубами около реки. Ночь была темная, небо облачно-тучное. Все предвещало дождь. Опасаясь вымокнуть, мы поставили палатку. Уже часов около 10-11 обнаружилась пропажа коней. Поиски протянулись до самой полуночи, но напрасно. Так и не нашли. Решили, что завтра утром мы вернее разыщем их при дневном свете. Подбросив в костер побольше дров, мы завернулись в свои бурки и уснули, как убитые.